Глава 5. Десмонд оставался в парке практически до его закрытия, а именно до позднего вечера. Когда он грустно побрел домой, то ему показалось, что народу на его улице было больше обычного. Он тут же увидел миссис Малин, которая, закутавшись в свою лучшую шаль, словно поджидая его, нервно расхаживала по тротуару. «Как хорошо, что вы вернулись, сэр. Здесь прямо жуть, что творится. Вы видели газеты? Специальный выпуск «Санди Кроникл»?» «Нет, не видел». «Тогда вам надо обязательно взглянуть. Парень из редакции «Кроникл» только что подсунул свежий номер вам под дверь». «Плохие новости?» «Ужасные, сэр. Боже, у меня прямо вся душа за вас изболелась. Я ведь только ради того и жила, чтобы служить вашему замечательному батюшке. Я же вас, еще крошечного, качала на руках». «Ну ладно, пойду посмотрю. Вы присмотрели за малышкой?» «Конечно, сэр. Она накормлена, выкупана, переодета и спит в колыбельке». Миссис Малин слегка замялась, а затем продолжила. «Мадам тоже в постели, храпит в две ноздри». «Спасибо, миссис Малин. Я вам очень признателен. Что бы я без вас сделал?» Десмонд вошел в дом, запер за собой дверь и подобрал лежащую на коврике газету. Он зажег свет в гостиной, развернул газету и застыл от ужаса, потрясенный крупными заголовками, которые кричали с первой полосы. «Сбежавший священник, наконец, обнаружен!» «Изгнанного из лона церкви красивого молодого священника, которого искала вся Ирландия, наконец-то удалось найти». Он был на ланче в шикарном ресторане в обществе своей, претендующей на элегантность, слишком вычурно одетой юной супруги. Лососина и шампанское. Отложенное празднование бракосочетания. Когда шампанское бросилось мадам в голову, мы узнали всю историю из первых уст, а точнее из ее красиво накрашенных губ. Как только я его увидела, то сразу поняла, что хочу его. Взахлеб рассказывала она. «Ученица элитного пансиона в Швейцарии. Моя дорогая тетушка, хорошо известная мадам Донован, одно время тоже положила на него глаз. Действительно, когда я неожиданно приехала, вернувшись из пансиона в Швейцарии, то увидела, как она сжимает его в страстных объятиях». Десмонд зажмурился от невыносимой душевной боли, но, взяв себя в руки, продолжил чтение, стараясь пропускать подзаголовки крупными буквами. «Теннис вдвоем! Прогулки по чудесному лесу! Он уже был моим! Поняла это по его глазам! Первый поцелуй! Но, увы, его положение священника! Прихожане души в нем не чаяли! Повышение, обещанное ему архиепископом, неужели его переведут в другой приход? Эта мысль приводила меня в ужас». Я поняла, сейчас или никогда. Знала, что он, пытаясь побороть всепоглощающую страсть, по вечерам бродит по лесу. Подстерегала его в том самом чудесном лесу, и там, на зеленом ложе из трав при свете звезд, я сделала его моим. Десмонд не мог читать дальше. Его мутило, голова кружилась. Он отодвинул мерзкую газетенку, но его воспаленный взгляд выхватил еще несколько строчек. «Беременность, в которой я робко призналась ему в исповедальне. Он стоял рядом со мной, любовь победила все». И фотографии, запечатлевшие тот момент, когда она заплетающейся пьяной походкой выходит из отеля, но самое страшное было дальше. Поселившийся в Куэе в доме номер 29 и выдававший себя за преподавателя иностранных языков в элитной школе святого Брэндона, сей отпрыск хорошо известного в Ирландии отца в отчаянных попытках вернуть самоуважение немало преуспел, играя роль непорочного молодого холостяка. Это окончательно добило Десмонда. Не в силах справиться со слепой яростью, смешанной со стыдом и отвращением, он лег на диван и закрыл глаза. С самого начала его женитьба была трагической ошибкой, которую... он совершил по собственной глупости. Видит Бог, он сделал все, что мог, чтобы их брак был удачным, и потерпел поражение. Их дальнейшая совместная жизнь потеряла смысл. И действительно, что там душой кривить, Клэр явно от него устала. А поскольку он точно был у нее не первым мужчиной, то рано или поздно его заменит кто-нибудь другой, более богатый и более привлекательный. Его грустные мысли были прерваны шорохом в спальне. Услышав затем шаркающие шаги в коридоре и скрип открываемой двери, он невольно поднял голову. В дверях стояла Клэр. Она была в халате поверх ночной рубашки и в шлепанцах на босу ногу. Неверной походкой она подошла к дивану и уселась рядом с Десмондом. «Налей мне чашечку чая». Десмонд уже решил для себя, что не будет устраивать сцен и постарается сохранить хладнокровие. Протянув Клэр газету, он сказал: «Может быть, сначала прочтешь, что здесь написано?» Она уставилась мутным взглядом на газетную страницу и не сразу, но все же увидела заголовки. Она принялась читать, беззвучно шевеля губами. Оставив Клэр наедине с газетой, Десмонд прошел на кухню и налил ей чашку чая. Все еще полусонная и не совсем протрезвевшая, она продолжала читать, прихлебывая чай. «Ну вот», — наконец произнесла она, — «благодаря мне ты попал на первую полосу». «После того, как ты в пьяном безобразии опозорила себя и меня заодно. В понедельник меня, скорее всего, вышибут из школы, и приличная работа в Дублине мне уж точно больше не светит. Меня выкинут на улицу, и у меня не будет в кармане ни гроша, чтобы прокормить тебя и нашего ребенка». Десмонд замолчал и, взяв себя в руки, продолжил: «Клэр, тебе не кажется, что самое время сделать, так сказать, перерыв в нашей семейной жизни? Поезжай с Джерри к своей тете и поживи пока у нее, а там видно будет». «Значит, я тебе надоела. Ладно, Дес, ты мне тоже осточертел. Ты ужасный зануда, да и в постели, уж если быть до конца откровенной, не слишком хорош. Найдется немало желающих занять твое место. Ты хоть раз сводил меня в кино? Зато вечно таскаешь в этот свой Феникс-парк. А мне такая жизнь опостылила. И почему я должна прозябать в убогой крошечной квартире? Это я-то, которая привыкла жить как леди, со слугами и всеми делами. Я уже не говорю, что за покупками мне приходится ходить с пустым кошельком. И ничего не остается, как брать все в кредит. Я давно подумываю о том, чтобы вернуться с Джерри к тете. Не сомневаюсь, что нам там будут рады». «Клэр, мне действительно жаль, что я оказался полным неудачником», — взяв Клэр за руку, произнес Десмонд. «Хотя сейчас у меня даже немножко отлегло от души, поскольку при таком раскладе мое предложение пожить какое-то время отдельно становится еще более разумным. Дес, да заткнешься ты, наконец. Нечего переливать из пустого в порожнее. Я, как и ты, готова к переменам в своей жизни и даже рада, что можно решить все тихо и мирно, без скандалов. А теперь отправляйся на кухню и приготовь мне что-нибудь на ужин. Ланч был давным-давно, и я умираю с голоду. Я не отказалась бы от бекона и пары яиц». «Думаю, ничего другого у нас и нет», — поднимаясь с дивана, сказал Десмонд с сомнением в голосе. Его действительно мучили сомнения. Еще час назад он наотрез отказался бы ей прислуживать, но сейчас, когда впереди была перспектива расстаться по-хорошему, он решил не вступать в пререкания и подчиниться. «И обязательно поджарь немного хлеба, а я пока пойду прилягу. Что-то мне не можется». Кладовка и на самом деле оказалась практически пустой. Только бекон, два яйца и черствая краюшка хлеба. Но Десмонд все же выполнил заказ Клэр, оставив два ломтика бекона, чтобы сделать себе бутерброд. После завтрака, состоящего из кофе с тостами, он весь день ничего не ел. «Дес, гляди, какого хорошего повара я из тебя сделала», — заметила Клэр, почищая тарелку корочкой хлеба. «А пока я за тебя не взялась, ты и яйца толком не мог сварить. Ну вот, теперь мне гораздо лучше. Как насчет того, чтобы дать малышке перед сном ее бутылочку? Все там, в шкафу. У меня завтра столько дел, что мне, пожалуй, лучше вернуться в кровать». Когда Клэр ушла, Десмонд занялся приготовлением детского питания, в чем он за это время весьма преуспел. И уже позже, сидя с малышкой, жадно присосавшейся к своей бутылочке, но при этом не сводящей широко открытых темных глаз с его лица, Десмонд почувствовал, как печально сжалось сердце. Он любил свою дочурку и знал, что будет ужасно по ней тосковать. Но для ее же блага девочку следует отправить к мадам Донован, которая, независимо от отношения к самому Десмонду, сможет обеспечить ребенку должный уход. Более того, он ведь отдает дочку только на время. Когда он придет в себя и снова займет достойное положение в обществе, то обязательно заберет дочь обратно. Закончив с кормлением, Десмонд поменял малышке подгузник и уложил в колыбельку. Ее мама тем временем уже видела десятый сон, о чем свидетельствовало мерное похрапывание. Десмонд вернулся в гостиную, чтобы соорудить себе импровизированную постель на диване и, сняв костюм, лег прямо в нижнем белье. Перспектива встречи с доктором О'Харой тяжким грузом давила на Десмонда, но, намаявшись за день, он вскоре уснул.